Будущее находится уже в срочной готовности влиться в плотные формы, но нельзя ни поспешить, ни задержаться. Точно в должный момент вольется содержание, огненное, в плотные формы. И хотя близко это, но сроков не назначайте, ждущим нежданно.